Лекция номер 17. Живая этика и питание. Вегетарианство как этическая проблема. Существуют две области науки, базирующиеся на опыте, которые рекомендуют человеку умеренное вегетарианство в качестве естественного способа питания. Во-первых, это живая этика или истинный йогизм. Во-вторых, современная медицина и наука о питании. В то время как медицина еще очень нерешительна и в единичных случаях присоединяется к этим рекомендациям, основываясь на результатах проделанного опыта и передовых достижений некоторых врачей, вегетарианство в йоге уже с незапамятных времен является непременным требованием на пути самосовершенствования. Современная медицина подтверждает рекомендации, а также биологические и медицинские основы живой этики. Хотя эти рекомендации предназначаются для пользы всего человечества, однако люди лишь в самых редких случаях принимают их, так как большинство врачей, вопреки своим лучшим познаниям, просто не могут отказаться от потребления мяса, никотина и алкоголя. Наслаждение в любом виде является всеобщей жизненной философией современного человечества. Живая этика предъявляет очень высокие требования к морали и к преодолению самого себя. Поэтому слабые нерешительные сердца с трудом принимают ее. Учение живой этики – пустое место для слабовольных людей, которые при первых испытаниях отказываются от своих убеждений или вообще не желают ничего знать о самосовершенствовании. Однако рекомендации чистого вегетарианского питания не имеют ничего общего с религиозной сентиментальностью. С одной стороны, это медицинский совет, а с другой – неизбежная необходимость на пути самосовершенствования. Так как христиане и христианские секты, основываясь на ложной теории спасения, отвергают возможность личного спасения собственными усилиями и верят, что они могут перейти в мир высший благодаря деяниям Сына Божьего Иисуса и верю в Него, то, как правило, они продолжают оставаться мясоедами. Нигде на земле даже близко не съедается столько мяса, сколько в основных регионах распространения христианства, а также атеизма. Атеисты все равно не верят в продолжение жизни после смерти. А тогда незачем, по их мнению, отказывать себе в каких-либо удовольствиях. И поскольку мясоедение порождает воинственность, то именно на христианском Западе чаще всего происходили самые длительные кровавые войны. Вегетарианство на Востоке есть почти нечто само собой разумеющееся, особенно в тех областях Индии, в которых в основном распространен буддизм. Христианство же, напротив, до сих пор отвергало вегетарианство. Даже пост, исключающий мясо, был облегчен тем, что разрешалось употребление в пищу рыбы. Именно в Страстную Пятницу и в Рождество столько карпов должно расстаться с жизнью, чтобы даже в эти кульминационные дни поста на столе у христианина была рыба. Удобнее, пожалуй, действительно не сделать. Вегетарианство как медицинская проблема. В начале 20-го столетия в Европе было очень немного врачей, являвшихся пионерами современной науки о питании. Прежде всего следует упомянуть известнейших исследователей-диетологов, таких как швейцарец доктор Макс Бирхер Бёнер и швед Ари Вейерланд. Их труды совместно с наблюдениями некоторых молодых исследователей в этой области привели всего за несколько десятилетий к значительным успехам. На третьем международном диетологическом конгрессе в Штутгарте в сентябре 1957 года встретились уже более 700 научных экспертов по диетологии, представители 36 наций, и обсудили средства и пути, по которым нужно идти, чтобы сделать образ жизни современного человека рациональным и здоровым. Будучи врачами и исследователями, они чувствовали серьезную ответственность за ближних, которые в неразумии своем, да еще под знаменем прогресса, отравляют себя ядовитыми и окрашенными продуктами питания, деликатесами и возбуждающими средствами. Эти врачи откровенно признавались, что люди едят слишком много мяса и жира, вследствие чего очень сильно страдает печень и органы пищеварения. Очень многие люди считают овощи часто чем-то второстепенным и употребляют их при случае для стимуляции лучшего пищеварения. Единодушно было признано, что общее состояние здоровья пострадавших от войны народов с значительно лучше было в постные годы, чем в тучное послевоенное время. Мясо состоит примерно на 80% из воды, а остальные 20% представляют собой белок. Это относится, конечно, к постному мясу, в котором энергетические вещества в виде жиров и углеводов полностью отсутствуют. Молоко по сравнению с мясом содержит 3,4% белка, 3% жира, 4,8% углеводов. Хотя речь идет здесь только о жидком продукте питания. Молочный белок считается лучшим белком и значительно превосходит по своим свойствам мясной белок. Ценность мяса снижается далее вследствие расщепления нуклеопротеинов на мочевую кислоту и образования мясомолочной кислоты. И далее вследствие образования отравляющих веществ, раздражающего действия и ядов, таких как фенол, скотол, индол и лейкомаин. Основная разница между мясом и углеводами заключается в том, что мясо выводится из организма посредством бактерий гниения, в то время как переваривание зерновых продуктов, хлеба из муки грубого помола, отрубей мучных блюд и тому подобного происходит благодаря процессам брожения. Более дурно пахнущий, чем у вегетарианца, стул мясоеда доказывает, что в его кишечнике безраздельно господствуют бактерии гниения, что, как правило, ведет к запорам, в то время как в кишечнике вегетарианца бактерии брожения, которые для организма человека являются наилучшими, доминируют над бактериями гниения. Ежедневное регулярное употребление йогурта, льняного семени в молотом виде с фруктами или же в виде отвара, а также хлеба грубого помола, регулирует даже закоренелые расстройства пищеварения. Если же преобладают бактерии гниения, то кишечник работает непродуктивно и потребляет во много раз больше энергии, чтобы переработать то же количество пищи, чем в случае преобладания бактерий брожения. Известно, что китайцы и японцы, которые в своем большинстве потребляют лишь незначительное количество риса, способны к значительно более продуктивному физическому труду, чем американцы или европейцы, потребляющие значительно больше продуктов питания. Однако вследствие усиленного потребления мяса их желудок работает непродуктивно. Кроме того, западный человек употребляет в пищу очищенный или шлифованный рис вместо неочищенного. Рожь и пшеница также теряют при отработке отруби, являющейся как раз наиболее ценным веществом. И к тому же мука отбеливается химическим способом и тем самым отравляется. Вылущивание риса ведет к витаминному дефициту и уже неоднократно вызывало в рисовых странах Востока очень неприятную болезнь витаминного дефицита – бери-бери, когда люди там также поддались искушению потреблять в пищу очищенный рис. Почему люди так ценят мясо? Дело не в некотором количестве белка, содержащемся в нем. Молоко и даже столь низко котирующийся картофель значительно ценнее, чем мясо. Картофель содержит тоже несколько процентов белка и 20% крахмала. Опыты показали, что человек, питаясь исключительно картофелем, может продержаться дольше, чем если бы он питался исключительно мясом. Люди ценят мясо, однако, как незаменимый деликатес из-за его аромата и возбуждающих веществ. То же самое относится к табаку, алкоголю, кофейным зернам и русскому чаю. Это не продукты питания, но более или менее вредные возбуждающие средства, от которых ученик на духовном пути должен непременно отказаться, иначе рано или поздно он погубит себя как физически, так и духовно. Чистый дух нуждается исключительно в чистых продуктах питания. Предупреждение полезно во всех случаях. Земные болезни должны быть предупреждаемы. Невозможно людям дать панацею, если условия жизни не будут очищены. Люди мечтают спастись от рака, этого духовного скорпиона, но ничего не делают, чтобы предотвратить его зарождение. Уже знаете, что данное вам средство – одно из лучших против рака, но надо приложить еще растительную пищу и не употреблять раздражающих курение и вин. Также нужно изгонять империл. Мир огненный, часть 2, параграф 384. Даже для простого исследования лучами врач предписывает особую пищу, но насколько тоньше прикасание к области огненной. Нужно приготовляться не только пищей, но и другими внешними и внутренними условиями. Условия пищи не сложны, Главное избегать крови, как начало вносящего эманации, непотребной для утонченного организма. Но даже в случае крайней нужды можно избежать крови или сушеным или копченым мясом. Так и в распределении мучной и растительной пищи можно руководствоваться состоянием организма. Но каждый и без йоги понимает, что излишек вреден. И каждый знает о витаминах сырых продуктов. Но все эти условия, так же как и чрезмерная пранаяма, ничто в сравнении с сердечным постижением. Сами знаете, как вспыхивают огни и как руководят самые прекрасные мысли. Не будет сердце наполняться чужой или животной кровью, ибо качество сердца не примет этого. Мир огненный. Часть первая. Параграф 188. Значение чистого питания. Основа жизни должна быть чиста. Правда, некоторые двуногие всю жизнь проводят в грязи. Они все же как-то прозябают, но каждый, привыкший к чистоте, задыхается в грязи. Совершенно то же и в пище. Кто привык к пище чистой, тому нездорово наполняться чистыми разложениями. Кто от детства привык к пище нечистой, тот не подвержен последствиям, но должен помнить, что в пище нечистой заключаются зачатки самых ужасных болезней. Можно не отдавать себе отчета лишь некоторое время, но потом посев даст жатву. Аум. Параграф 218. Явление незараженности пищи нужно иметь в виду для народного здоровья. Не нужны все перебродившие сырые и иные продукты, наполненные ядом разложения. Огонь нуждается в чистом топливе. Мир огненный. Часть первая. Параграф 381. Уже достаточно ясно указывалось, что питание воздухом чистым гораздо существеннее употребления городского. Но под чистотой нужно понимать особое огненное насыщение. Люди в горах могут жить дольше без пищи и не нуждаться во сне. Питание духа или агни может давать им насыщение, не требуя тяжелых пищевых продуктов. Пусть делают наблюдение над питанием праною на высотах. Мир огненный, часть первая. Параграф 404. Устремленный дух нуждается в чистом инструменте. Такой инструмент невозможно формировать, потребляя кровавую пищу, а также алкоголь и никотин. Ученик на пути должен поэтому отказаться от этих удовольствий. В противном случае он не сможет, занимаясь самосовершенствованием, стать истинно духовным человеком. Отказ от кровавой пищи – коренной вопрос вегетарианства. Проблемы вегетарианства и мясного питания очень сложны. Несомненно, убийство животных для употребления в пищу, когда природа предлагает достаточно бескровной пищи, не может быть оправдано в принципе. Главный вопрос вегетарианства заключается, однако, в первую очередь в отказе от кровавой пищи, так как кровь обладает сильными и вредными эманациями и вместе с мясом очень скоро разлагается. Поэтому вегетарианство есть вместе с тем медицинская проблема, так как длительное и в особенности чрезмерное употребление мяса в пищу, вредно для здоровья. К сожалению, в жизни очень много сложных вопросов. Увеличение потребления мяса всегда является показателем падения человеческой морали. Земля и люди в настоящее время еще не настолько развиты, чтобы принять высшие законы космоса и высшие этические требования. Поэтому религиозное требование, связанное с отказом от мяса, никотина и алкоголя, встречает наиболее упорное сопротивление людей. Восточные религии в основном все же осуществили этот запрет, даже ислам, но, к сожалению, чаще всего под угрозой вечного наказания в аду, так как верующих невозможно было иначе побудить к соблюдению заповедей, которые имели в виду здоровье человека. Сегодня этой цели можно достичь, только взывая к человеческому разуму. Даже устремленным людям, искренне желающим собственными усилиями достичь более высокого духовного уровня, эти этические требования доставляют еще большие трудности. Людям в масти своей еще очень долго придется мириться с существующими отношениями и привычками. Пока же можно найти лишь очень немногих людей, искренне стремящихся улучшить и облагородить себя, иначе говоря, сделать свои привычки более утонченными. Однако, чтобы окончательно не заблудиться в лабиринте сложных и кажущихся неразрешимыми жизненных проблем, следовало бы придерживаться следующего жизненного правила. Из двух зол выбирай всегда наименьшее, и из двух аспектов добра – наибольший. Потому наша первая забота должна быть о людях и только затем о животных. К сожалению, есть люди, которые своим братьям и сестрам дарят меньше любви, чем домашним животным. Лишь постепенно можно будет объяснить людям, что они должны учиться отличать существенное от несущественного. Только постепенное расширение человеческого сознания позволит познать истинную суть многих представлений. Мясное питание и психическая энергия. Всякая кровавая пища вредна для развития тонкой энергии. Если бы человечество могло воздержаться от пожирания трупов, то эволюция могла бы ускориться. Любители мяса пробовали удалять кровь, но не могли получить должных следствий. Мясо даже при удалении крови не может вполне освободиться от эманации этого мощного вещества. Солнечные лучи до известной степени удаляют эти эманации, но распространение их в пространстве тоже несет немалый вред. Попытайтесь произвести опыт над психической энергией около скотобойни и получите признаки острого безумия, не говоря уже о сущностях, присасывающихся к крови открытой. Не без основания кровь называли сокровенной. Так можно наблюдать разные виды людей. Особенно можно убеждаться, насколько силен атавизм. Стремление к кровавой пище усиливается атавизмом, ибо многие поколения насыщались кровью. К сожалению, государства не обращают внимания на оздоровление населения. Государственная медицина и гигиена стоят на низкой ступени. Врачебный надзор не выше полицейского. Никакая новая мысль не проникает в эти ветхие учреждения. Они могут лишь преследовать, но не помогать. Между тем, на пути к братству не должно быть скотобоин. Братство. Параграф 21. Но бывают люди, которые много говорят против кровопролития, но сами не прочь скушать мясо. Много противоречий заключено в человеке. Только усовершенствование психической энергии может помочь гармонизации жизни. Противоречие не что иное, как беспорядок. Братство. Параграф 22. Аура человека и влияние мяса, алкоголя и никотина. Как уже многократно описывалось в предыдущих лекциях, вокруг каждого человека есть яйцеобразная аура. Она может считаться его духовным одеянием, так как представляет собой универсальный индикатор, с помощью которого, имея необходимые для этого способности, можно познать уровень духовного и морального развития человека. В Агни-йоге говорится, что недалеко то время, когда люди научатся делать фотографии ауры, которые позволят увидеть уровень духовного и морального развития человека. Стоит особо отметить, что потребление мяса, алкоголя, никотина оказывает очень сильное воздействие на ауру. Даже обладая малыми способностями наблюдать ауру человека во время употребления в пищу мяса, курения, потребления алкоголя, можно констатировать, что при этом происходят изменения аурических колебаний, аурических колец и окраски, и именно в сторону явного ухудшения. Особенно сильно сжимается внутреннее аурическое кольцо. Появляется нарушение и требуется некоторое время, чтобы аура восстановилась, особенно если имело место сильное алкогольное опьянение или чрезмерное потребление никотина. Не следует обращаться к мясной пище, если организм уже привык к растительной. Могут быть исключения лишь ради голода, но горсть маиса или риса обычно может быть найдена. Часто люди не подозревают, насколько мясо ограничивает и обезображивает ауру. Но особенно может чувствоваться потрясение, когда организм уже привык к преимуществам растительной пищи. Люди иногда меньше животных разбираются и в пище, и в ее качестве. Такое размышление полезно на пути к миру огненному. Мир огненный, часть 2, параграф 408. Кровь, жизненные соки и вещества, находящиеся в состоянии брожения, привлекают нежелательных, низших, отвратительных сущностей из тонкого мира. Как только удастся сделать фотографии ауры, можно будет фотографировать и этих сущностей. Можно будет установить значительную разницу между окружением кровавых, гниющих и забродивших продуктов питания и окружением живых цветов, особенно ароматных роз. в то время как последние окружены чистыми эльфами, вокруг мяса копошатся низшие существа тонкого мира и даже приближаются ко рту потребляющего это мясо человека. Мясное питание порождает воинственность. В Тибете для свирепости коней кормят мясом барса. Кшатрии и раджпутаны имели мясное питание для поддержания воинственности. Даже эти два примера показывают смысл мясоедения. Не для утончения люди убивают множество быков. Они, подобно троглодитам, готовы пожирать медведей. Нужно проследить массовое убиение животных. Притом совершенно сознательно. Люди знают, что овощи или фрукты дадут больше жизненной энергии, чем чаша крови. Но они просят подать им кровавое мясо и желают много насладиться таким огрубением. Нет иного названия этому неистовству пожирания крови. Люди отлично знают, что щепот зерна или ячменя достаточно для поддержания жизни, но их животный инстинкт пытается низвести разум до звериного состояния. Разве не звери пытаются перегрызть горло друг другу? Разве тьма не толкает людей на самые низкие действия? Не забудем, что массовые убийства, будут ли они на войне или на бойне, одинаково загрязняют атмосферу и нарушают мир тонкий. Нужно понять, что каждое сознательное убийство сотрясает целую окружающую атмосферу. Притом эти действия усиливают силы тьмы и хаоса, нарушая ритм. Нужно избегать разных нарушений тонкого мира. Мы можем допустить пищу растительную и мучную, и молочную, и также яйца, но лишь в самом свежем и жидком состоянии. Так сами вы знаете, как противен самый вид мясной еды, когда организм привык к растительной пище. Так нужно на деле приучать себя к утончению и помнить, что даже слон умножает силу свою на растениях. Не нужно думать, что люди от бедности прибегают к мясной пище. При самых малых усилиях можно иметь растительное питание, притом многие очень питательные травы и корни не применяются. Можно поучиться у некоторых животных. Они знают о естественной пище много больше, нежели человек-мясоед. Не бойтесь, когда любитель крови начнет насмехаться над растительной пищей. Только запомните его, ибо он от тьмы. Многие безразличны к мясной пище и заставлены лишь уродливыми условиями семьи. Не их мы имеем в виду. Мы жалеем сознательных кровопийц и пожирателей мертвечины. Так будьте проще и утонченнее в питании. Мир огненный, часть 1, параграф 482. Чрезмерное наполнение желудка и вред от него. Работайте подобно ваятелям. Рука их знает, насколько прикоснуться к камню, чтобы не исказить форму. Впрочем, вкушающий пищу тоже знает, сколько ему потребно. Конечно, не переполнение желудка будет мерою. Наоборот, неземными мерами познается потребность. Огонь сердца дает знак сознанию. Так можно радоваться, что истинные меры находятся в огненном ведении. Мир огненный, часть 1, параграф 45. Не объедайтесь, иначе говоря, будьте осторожны в пище. Особенно могут развиться болезни, когда явления тяжких токов очевидны. Можно наблюдать заболевания растений и животных, притом излечение может быть затруднено. Так не только болезни людские, но болезни всего мира должны обратить внимание ученых. Мир огненный, часть 2, параграф 68. Пища вообще не нужна в обычном количестве. Мудро сказано, что еда есть цепи дьявола. Многие поколения отягощались обжорством, потому и обратный процесс требует осторожности. Во всяком случае, больше людей погибает от переедания, нежели от голода. Но требуется постепенность во всех процессах атавизма. Нельзя сразу ломать, но можно указать, что каждая ненужная пища вредна. Мир огненный, часть 2. Параграф 168. Недостаточное питание ведет к голоду и упадку сил, чрезмерное же к отравлению и болезням. Благосостояние – злейший враг для духовного развития человечества. Переполнение желудка и связанные с ним нарушения пищеварения следует устранять не только с помощью медикаментов, следует также включать непродолжительные голодания. Для органов пищеварения очень хорошо время от времени устраивать голодный день. Однако продолжительное лечение голодом, от которого в случае заболевания ждут исцеления, или которое предпринимается с целью избавиться от излишнего жира, должно проводиться только под наблюдением врача. При голодании следует иметь в виду, что одновременно необходимо ежедневное очищение кишечника, и через несколько дней, чтобы не повредить слизистую оболочку желудка и кишечника, нужно 2-3 раза в день потреблять по одной чашке жидкости. Причем лучше всего попеременно пить чай из трав, картофельный отвар, а также фруктовые или овощные соки. Нельзя употреблять холодные напитки. Покой и тепло очень важны при лечении голодом. Те, кто работает, могут заменить голодание диетой из молока и черствого белого хлеба, так как при строгом голодании слишком велик упадок сил. Самое трудное при лечении голодом – не само голодание, но его окончание или переход к высококалорийному питанию. Здесь рекомендуется величайшая осторожность. Переход должен происходить очень медленно на легко перевариваемой пище. Старые привычки могут соблазнить голодающего ввиду долгого отказа от пищи к абсолютному переполнению желудка, возможно даже жирным мясом, что может привести к тяжелейшим осложнениям. Лечение голодом имеет главным образом медицинское значение. В сфере духовного оно способствует покою, размышлению и сосредоточению на главном. Посредством голодания невозможно, однако, достичь высших способностей или магнетических сил, как это уже пытались сделать, но зато можно приобрести глубокие познания. Значительно более вредно для организма, чем отсутствие или уменьшение количества питания, недостаточное количество сна. Известно, что рекорды в голодании составляют от 70 до 80 дней. Столь длительное время без сна и полного расслабления не под силу даже самому здоровому организму. Человеку не требуется много пищи, однако ему нужно много сна. Тому, кто занимается исключительно духовными проблемами, достаточно питаться 2 раза в день. Только в душной атмосфере городов рекомендуется 3-разовое питание. Причем вполне достаточно употреблять фрукты, сырые или тушеные овощи, картофель, по возможности фруктовые и овощные соки, хлеб грубого помола, орехи, а также молоко и молочные продукты. Как только появляется потребность уменьшить количество пищи, организм сам подает знак. Любое излишество становится неприятно. Сигналом следует считать упадок физических сил, который внезапно и неизбежно появляется при продолжительных духовных занятиях. Тот, кто мало или вообще не занимается духовными проблемами, имеет высокую потребность в продуктах питания, а также потребляет больше калорий, и потому упадок сил ему не грозит, даже если он вегетарианец. Точка зрения, что употребление мяса в пищу придает физические силы, опровергается самой жизнью человека и животного. Вспомним в этой связи китайских рикши, а также слонов и лошадей. Сокращение сна скорее ведет к упадку сил, чем уменьшение пищи. Утончение посредством вегетарианства. Все земные чувства в притворении восходят до мира огненного. Но не только зрение и слух духовно существуют, но и вкус имеет новое назначение. Нельзя без вкуса понять многие химические составы, и при творчестве нужны все чувства, как меры соотношений. Потому нужно уже на земле утончать чувства. Недаром один отшельник каждый день принимал в пищу листья и травы, чтобы изощрить вкус. Когда же прохожий спросил его, зачем он так делает, отшельник сказал, чтобы лучше любить тебя. Так всякое утончение полезно для познания основ. Мир огненный, часть 1, параграф 333. Мысли творчества тонкого мира пусть напомнит, какой мегафон остается перед нами. Поистине переходящий в добре умножит добро, и переходящий во зле будет источником зла. Так можно беспредельно множить наши энергии. Потому обязаны мы утончать организм наш, чтобы он был достойным вместилищем. Но можно эти действия производить как во дворце, так и в хижинах. Только сознание величия явления огненного мира приведет к пути единения. Мир огненный, параграф 483. Презирайте еду так же, как и ссоры. Листы сада Мории, часть 1, параграф 373. Не думайте о пище, Иной постник, ласкающий мысли о пище, хуже. Подготовите организм не сеном. Мочь можете духом. Листы сада Мории. Часть 1, параграф 166. Сулю – рост сознания. Оно приходит постепенно, незаметно, как рост травы. Прежде утвердим презрение к пище. Листы сада Мории. Часть 1, параграф 237. Гаутама Будда однажды сказал: «Если бы духовной цели можно было достичь только посредством отказа от употребления в пищу мяса, то слон и корова давно бы преуспели в этом». Среди вегетарианцев есть также непорядочные люди, хотя наверняка меньше, чем среди мясоедов. Известно, что из всех конфессий Земли у буддистов наблюдается наименьший уровень преступности. Основой самосовершенствования является не только отказ от мяса, никотина и алкоголя, но в первую очередь преодоление своих негативных качеств. Для этого необходимы добрые мысли и добрые дела, одной веры или надежды на милостивое спасение с помощью Сына Божьего абсолютно недостаточно. Тонкий мир и кровавая пища. Частицы высшей энергии, которые имеются в каждом человеческом организме, должны быть соответственны и в других царствах природы. Царство животное и царство растительное умеют сохранять частицу энергии в тонком мире. Особенно некоторые животные, бывшие около человека, сохраняют некоторую связь с организмом тонкого обитателя. Когда советую милосердие к животным, то имею в виду, что лучше встретить маленьких друзей, нежели врагов. Конечно, следует сохранять соизмеримость во всем, иначе можно получить неполезные животные излучения. Также, когда указываю растительную пищу, охраняю от пропитывания крови тонкое тело. Сущность крови очень прочно напитывает тело, и даже тело тонкое. Кровь настолько неполезна, что даже в крайних случаях мы разрешаем мясо, сушеное на солнце. Также можно иметь те части животных, где субстанция крови вполне переработана. Так пища растительная имеет значение и для жизни в тонком мире. Аум, параграф 277. Всякое убийство противно огненной природе. Каждый, помысливший об огненном мире, не только не должен убивать, но обязан препятствовать пролитию крови. Он должен понимать, что кровь пролитая не только производит смущение в некоторых слоях тонкого мира, но и противоречит природе земной. У некоторых народов запрещено проливать весеннюю смолу деревьев по тем же причинам. Но если народ от древности понимал значение сока деревьев, то как же не понять значение открытой крови? Даже сам переход в тонкий мир без пролития крови избавляет от приближения тех темных тварей, которые немедленно притягиваются к эманациям крови. Кроме этих физических причин, пора запомнить, что значит прекратить жизнь вне срока. Уничтожение земных врагов посредством убийства есть создание сильного врага в тонком мире. Мир огненный, часть 1, параграф 557. По этой причине смертная казнь бессмысленна. Следует дать преступнику возможность заниматься полезным трудом и так долго держать его в изоляции от человеческого общества, пока он не сможет гарантировать, что не причинит больше никакого ущерба. Когда люди поймут мир тонкий и примут учение о мире огненном, они подвинутся на многие ступени к победе над плотью. Мир огненный, часть 2, параграф 357. Утончение сердца подскажет отказ от мясной пищи. При этом понимание тонкого мира укажет не только вред поглощения гнилых продуктов, но покажет, каких соседей привлекает разложение. Действительно, трудно решить, где наибольший вред – от поглощения мяса или от привлечения мясом нежелательных гостей. Даже мясо сушеное или копченое, которое относительно менее вредно, тем не менее по запаху привлекает голодающих тонкого мира, и если при этом их приветствовать какими-то мерзкими словами, то получится самое вредоносное сообщество. Как слышали, многие принимают пищу молча или сопровождая ее достойными речами. Конечно, каждое гниение недопустимо. Даже овощи должны быть недопущены до разложения. Людям немного нужно. Два фрукта, немного мучного и молоко. Так можно очищать не только внутренность, но и избавиться от многих соседей. Конечно, наркотики и мясная пища не способствуют гармонизации физического тела с астралом. Агни-йога, параграф 439. Нет никакого сомнения в том, что низшие сущности тонкого мира питаются эманациями земного гниения и разложения, и в особенности притягиваются магнетизмом крови. Потому так много лярв из тонкого мира вблизи скотобойни, на кладбищах, в ресторанах, кафе и столовых, где много жарят и варят мясо. Они буквально присасываются к обжорам и пьяницам, которые в основном питаются мясом. Многие люди на земном плане окружены подобными вампирами. Смертельная боль животных и растений. Основная причина, приводимая в защиту вегетарианства, состоит в неприятии животной крови из-за ее сильных и вредных эманаций. Не следует забывать также, что боль в процессе смерти испытывают не только животные, но и растения. Ошибкой было бы считать, что растения, когда их убивают, испытывают меньше боли, чем животные. Сознание некоторых цветов не уступает, например, сознанию многих низших животных, таких как рыбы и насекомые. Не следует поэтому утверждать, что цветы и растения при их обрывании или срезании не испытывают никакой боли. На основе многочисленных экспериментов с растениями, проведенных индийским ученым Ягодис Базе, было доказано, что чувствительность нервной системы растений совершенно удивительна. Английский писатель Бернард Шоу однажды посетил этого индийского ученого и хвалил преимущества вегетарианского образа жизни. Причем он подчеркивал, что развитая чувствительность не позволяет ему даже косвенно причинить боль какому-либо живому существу. В ответ на это Базе наглядно продемонстрировал писателю, какие боли испытывают даже морковь и картофель, когда их режут на части, или когда их с удовольствием и тщательно пережевывают зубы какого-либо утонченного вегетарианца. Но это еще не так скверно. Столь чувствительный человек не может убивать также никаких бактерий, но он вынужден делать это, так как иначе он вообще не мог бы дышать. Либо он должен был бы тогда прикрепить к своему носу и рту очень плотный фильтр, чтобы предотвратить при каждом своем вдохе смерть сотен бактерий. В Индии есть фанатичные секты, джайны, которые действительно подвязывают платок своему рту и носу, чтобы не убивать при вдохе микроскопические существа. Идя по улице, они как зачарованные смотрят на землю, чтобы не раздавить гусеницу или какое-нибудь другое насекомое. Не из соображений религиозной сентиментальности рекомендуется вегетарианское питание, но из-за ее большой полезности для здоровья и из-за того, что сильные эманации крови вызывают также психические расстройства. Вегетарианство не есть аскеза, которая не имеет никакой ценности при освобождении от земных уз. По этому поводу Гаутама Будда сказал однажды: «Намного труднее найти терпеливого человека, чем такого, который питается только воздухом и корнями». Многие учения предписывают воздержание от всякого убийства. Конечно, осталось недоказанным, как быть с убийством малейших существ невидимых. Конечно, имелось в виду преднамеренное убийство по злой воле, иначе в каждом дыхании человек становился бы убийцей. Сознание может подсказать, где граница. Сердце может учуять и уберечь человека от убийства. Даже ветку, неразумно сломленную, отнесем ко храму, иначе говоря, пожалеем. То же чувство подскажет уберечься от убийства. Братство, параграф 238. Вегетарианство и закон жертвы. В природе все живет за счет другого. Следовало бы серьезно подумать об этом великом законе жертвы, который лежит в основе жизни всей Вселенной. Тогда люди познали бы, что они существуют только за счет других. На низших планах природы жертва – это жестоко, ибо все, вплоть до человеческого царства, вынуждено жить за счет низших царств природы и поедать их. В животном царстве даже подобные существа поедают друг друга. Впрочем, явление каннибализма не чуждо и людям. На высших планах бытия жертва становится утонченнее и возвышеннее, однако она остается тем не менее жертвой. Лишь в высших мирах этот закон жертвы трансформируется в принцип отдачи и становится тем самым источником радости. Так высшие духи посылают свои силы в миры низшие, непрерывно излучая духовные лучи, которые в буквальном смысле слова напитывают людей. Люди должны быть только готовы открыться этому потоку. Некоторые высокие духи надолго жертвуют своим заслуженным счастьем, спускаясь в земные сферы, которые подобны аду, и остаются там, чтобы продвигать эволюцию человечества и непрерывно корректировать ее линию. Вместо того, чтобы пребывать в мире высшем, а Землю предоставить своей судьбе. Морально деградирующее человечество, подобно гигантскому вампиру, высасывающему соки из высших духов Земли, стоящих на бессменной вечной вахте. Более того, их ученики вампиризируются темными сущностями, что нередко приводит к их полному изнеможению и вызывает их преждевременную смерть. Без притока высших духовных сил и без героического вклада представителей света, человечество давно бы самоуничтожилось. Потому в первую очередь нужно думать о близстоящем и помогать ему, чтобы народы не истребляли и не убивали друг друга. Улучшая людей, мы улучшаем участь животных. Люди, которые жестоко относятся к своим собратьям, истязают также и животных. Так давайте любить животных и хорошо обращаться с ними, так как тем самым мы ускоряем их эволюцию, но не будем при этом делать из них идолов. Примем закон жертвы, этот вечный круговорот энергообмена в космосе, трансмутирующий все сущее в своем вечном стремлении к совершенствованию. Правила приема пищи. Во время еды следует молчать и не засиживаться слишком долго за столом. Особенно во время еды не должен напрягаться внутренний огонь. Поэтому рекомендуется принимать пищу молча. Далее очень важно не кушать в состоянии гнева, возбуждения или раздражения. Молчание древних во время еды имело священное значение, но понятие священности заключало в себе и целебность. Так не раз можно укрепить сердце и нервы целесообразным приемом пищи. Мы не лукулы, но каждое жизненное отправление должно быть целесообразно. Много деятелей самоотравлялись. К тому же китайцы иногда кормили врага печенью раздраженного петуха. Так находчивы людские козни. Но в новом мире все должно быть направлено ко благу. Сердце. Параграф 534. Люди напрасно не обращают внимания на последствия еды при раздражении и волнении. Очень сильные яды образуются при этом неразумном действии. Много дней должно пройти, прежде чем растворится этот яд. Нужно помнить, что голод много полезнее, нежели вредная пища. При раздражении и волнении советую молоко во всех видах, как обычное противоядие. Сода укрепляет действие молока. Умение осознать волнение уже есть значительный шаг к воспитанию сердца. Если волнение приключилось, то нужно уметь обезвредить его. Но часто волнение смешивается с усталостью, тогда не забудем мускус или некоторые виды фосфора, так называемую субстанцию семенной жидкости и употребляющийся среди северных народов рыбий жир и молодой кумыс. Сердце. Параграф 534. Еда должна приниматься регулярно и в определенное время суток. Вредно принимать пищу нерегулярно и без надобности. Телу можно давать лишь столько пищи, сколько ему действительно необходимо. Очень полезно соблюдать равномерный образ жизни, так как тело должно быть также защищено. Молоко, мед, мускус и их значение. Напрасно люди ищут новых целебных средств, не использовав старых. Даже молоко и мед не применяются достаточно. Между тем, что может быть полезнее, нежели продукты растительные, переработанные через следующую эволюцию? Молоко и мед разнообразны до бесконечности, потому они составляют лучшую профилактику, когда они употребляются разумно и научно. Не в том дело, чтобы пить молоко или есть мед, но прежде всего, какое молоко и какой мед? Правильно полагать, что самый лучший мед будет из мест, насыщенных целебными растениями. Можно понять, что пчелы будут слагать не случайные сочетания своей добычи. Легенда о пчелах имеет значение. чтобы обратить внимание на особое качество меда. Кроме того, много растительных продуктов требует исследования. Люди относятся настолько первобытно, что удовлетворяются определениями «хороший» и «дурной», «свежий» и «гнилой», притом восхищаются размерами продуктов, забывая, что искусственная величина разрушает ценность качеств. Даже такие примитивные соображения упускаются из виду. Развитие свойств жизнеспособности должно быть почерпаемо из всех царств природы. Братство. Параграф 148. Лучшие целебные продукты часто оставляются в небрежении. Молоко и мед считаются питательными продуктами, но совершенно забыты, как регуляторы нервной системы. При явлениях в чистом виде они содержат драгоценную всеначальную энергию. Именно это качество должно быть в них охранено. Между тем, стерилизация молока и специальное очищение меда лишают их самого ценного качества. За ними остается питательное значение, но основная ценность их исчезает. Конечно, необходимо, чтобы продукты употреблялись в чистом состоянии. Так животные и пчелы должны содержаться в здоровых условиях. Но все искусственные очищения уничтожают их прямое назначение. Древнее знание охраняло коров как священных животных и соткало вокруг пчел увлекательную легенду. Но со временем люди утратили сознательное отношение к перводанным лекарствам. В старых лечебниках каждое лекарство рассматривалось со стороны пользы и вреда. Но такие ценные средства, как молоко, мед или мускус, не наносят вреда, когда они чисты. Можно много указывать полезных лекарств и в растительном мире. Но большинство их лучше всего тоже в чистом виде, когда не утрачена основная энергия, которая присуща им поверх так называемых витаминов. Сок моркови или редьки, или земляники лучше всего в сыром чистом виде. Так можно понять, почему древние риши питались такими целебными продуктами. Братство. Параграф 201. Хвалите врачей, которые в начале каждой болезни дают сильное тоническое средство. Поздно гнаться за болезнью, когда уже обессилило сердце. Усмотреть зарождение болезни и влить новые силы для борьбы с нею есть задача врача. Потому мы прежде всего обращаем внимание ваше на мускус. Но недостаточно для всех драгоценного вещества, потому еще раз обращаем внимание на растения, входящие в пищу этих животных. Конечно, этот состав будет слабее, но все-таки он даст оздоровляющее вещество, которое можно применять широко. Так можно будет избежать главного врага человечества – всех наркотиков. Не очень трудно находить состав пищи животных. К тому же можно найти способ обходиться без убийства. Сердце. Параграф 123. Пищевая сода и ее значение. Пищевая сода является профилактическим средством от рака. Однако ее нельзя принимать при катарах и недостаточной кислотности желудка. Правильно, что не забываете значение соды. Не без причины ее называли пеплом божественного огня. Она принадлежит к тем широко даваемым лекарствам, посланным на потребу всего человечества. Следует помнить о соде не только в болезни, но и среди благополучия. Как связь с огненными действиями, она щит от тьмы разрушения. Но следует приучать тело к ней длительно. Каждый день нужно принимать ее с водою или молоком. Принимая ее, нужно как бы направлять ее в нервные центры. Так можно постепенно вводить иммунитет. Мир огненный, часть 2, параграф 461. Сода полезна, и смысл ее так близок к огню. Сами содовые поля назывались пеплом великого пожара. Так в древности люди уже знали особенности соды. Поверхность земли покрыта содою для широкого употребления. Также масло артемизии, полыни, является сильным утверждением нервной системы. Оно не разрушает, но огненно очищает от вредных наносов. Мир огненный, часть 3, параграф 595. Валериан и мята. Валериан относится к категории жизнедателей, и его значение приравнивается к значению крови в организме. С оккультной точки зрения, валериан является кровью растительного мира. Его следует принимать ежедневно и длительно, без перерывов. И его нужно рассматривать в качестве повседневной пищи. Кроме чая, его можно принимать в виде настойки, настаивая корни валерьяна на алкоголе. От 20 до 30 капель достаточно для ежедневного приема. Алкоголь можно применять для медицинских целей, так как во многих случаях невозможно иным способом получить и сохранить экстракт из лекарственных трав. Однако следует избегать эфирных добавок. Лучше всего пить валерьяновый чай, делая настой из его корней по меньшей мере один раз в день вечером. Наряду с валерьяной очень важна мята. Ее можно применять во всех видах, как внутрь, так и для наружного применения. Она особенно помогает при заболеваниях кишечника. Можно смешивать мяту с валерьяной и пить такой чай ежедневно вечером. Мята помогает при воспламенении центров. Летом при сильной жаре благотворно натирание ментолом на лице и затылке. Испарение мяты помогает при некоторых видах астмы. Аромат мяты не любят обитатели низшего тонкого мира, поэтому рекомендуется иметь в квартирах либо живые мятные растения, либо применять масло мяты, добавляя несколько капель в чашку с горячей водой. Более дешевое эвкалиптовое масло имеет, кстати, аналогичное воздействие. Масло полыни в качестве натирания хорошо при опухании желез. В подобных случаях помогает легкий чай с полыни. Витамины и их сознательное принятие. Правильно узнавать значение витаминов, но при этом нужно производить опыт над воздействием психической энергии. Можно видеть, что принятие витаминов сознательно увеличивает их полезность во много раз. Также можно заметить, что витамины, принятые во время гнева, могут усилить империл, как бессознательная энергия усиливает пункт, где собрано сознание. Можно понять, почему принятие пищи считалось священным у древних. Можно понять, насколько осознание умножает все энергии. Сколько нетрудных опытов можно производить при малом наблюдении. Иерархия. Параграф 236. Понаблюдайте питательность овощей и злаков. Будут неожиданности. Неразборчивость человеческого питания поразительна. Агни-йога. Параграф 42. Горный воздух и питание. Вы знаете, что на высоте 11 тысяч футов астральное тело приобретает особое качество. Также каждая высота имеет значение для каждого тела. Вы могли заметить, что на высоте 7 тысяч футов человек может уменьшить количество пищи, и эта потребность уменьшается постепенно. И к 16 тысячам футов дает уже ощутимую разницу. После 9 тысяч не советую употребление вина, кофе, перца и других пряностей. После 17 тысяч футов даже крепкий чай нежелателен. С уменьшением потребности в еде уменьшается надобность сна. Можно спать не более 6 часов, а на 20 тысячах футов достаточно не более 4. Таким образом понятно, что на больших высотах можно почти не спать, и вопрос пищи приобретает иное исчисление. Невозможно принимать указанную вам валерьяну с пряностями. Конечно, на высотах вредно оставить количество пищи, нужное для низин. Горы знаменательны как начало, выводящее из низших земных условий. На высотах можно ощущать выход из обычных требований Земли. Конечно, если даже для астрала высота 11 тысяч футов имеет значение, то для земных тел каждая тысяча возносит в особенные условия. Было бы непоправимой ошибкой пытаться искусственно сводить горные условия к земным привычкам. Запомните и приложите. Агни-йога, параграф 73. Здоровье и космос. Когда советую осторожность, то имею в виду различные условия. Состояние здоровья связано со многими космическими причинами. Так не нужно искать причин лишь в простуде или несварении желудка. Химизм светил равен немалым дозам лекарств и микстур, которые могут чувствительно задевать организм. Также и нервные боли могут не только относиться к одержанию, но и к воздействию тока в пространство. Почему удивляться огромному числу нервных заболеваний? Уже не раз указывал на ужас таких эпидемий. Они заразны и под многими формами имеют одно основание – именно поражение тонкого тела. Теперь можно еще раз понять, почему так неотложно нужно изучать огненную энергию. Мир огненный, часть 1, параграф 486. Истинно, атмосфера тяжка. У нас заметно уплотнение низших слоев около Земли. Причин много, но нельзя, чтобы бой не имел последствий. Тем более нужно беречь здоровье и вообще быть осторожными во всем. Аум, параграф 307. Так как поступательное духовное развитие связано с растущим утончением физического тела, ученик на духовном пути должен уделять особое внимание своему здоровью. Духовный человек становится более впечатлительным и чутким и нуждается поэтому в чистом вегетарианском питании. Вегетарианское питание не только излечивает бесчисленные болезни, но также нередко спасает человека от смерти. Очень важно не переутомляться в работе. Кроме того, нельзя посредством тонкого инструмента выполнять тяжелые работы, поэтому утонченные духовные люди не должны заниматься ими. Космические условия в эпоху Армагеддона культуры, период уже разразившейся битвы между светом и тьмой, ужасающе тяжки. Поэтому каждый, стремящийся к свету, должен понимать, как ему наилучшим образом справиться с ситуацией. Духовно ориентированный человек должен избегать перенапряжений. Общие указания. К вопросу о питании нужно заметить, что необходимо иметь каждый день какие-то сырые овощи или фрукты. Также предпочтительно иметь сырое молоко, если корова известна. Также несколько грубых хлеб. Так можно обеспечить достаточное количество витаминов, не увеличивая явное преувеличение пищи. Так можно не затруднять себя мыслью о питании. Такая мысль часто затмевает многие ценные устремления. Тот, кто нашел равновесие между физическими и духовными запросами, уже стоит на границе понимания высшего мира. Мир огненный, часть 1, параграф 484. Для ослабления диабета принимают соду. Растительная пища полезна, особенно апельсины. Мускус не для диабета, но полезен для равновесия. Можно лечить начало диабета внушением, если достаточно сильно действие. Конечно, молоко с содой всегда хорошо. Не полезны кофе и чай. Также все развивающее внутренний алкоголь. Мир огненный, часть 3, параграф 536. Любой вид овощей имеет свое особенное действие, и отдельные сорта вызывают различные реакции. Так спаржа действует на почки, сельдерей на половые органы. Чеснок является безусловно медикаментом и не должен употребляться в качестве пищи. Он прежде всего снижает кровяное давление и способствует обезвоживанию артерий. При длительном употреблении чеснок раздражает печень и способствует также развитию сахарного диабета, который очень часто встречается на Востоке при усиленном употреблении чеснока в пищу. Редька укрепляет мозг. Морковь благоприятна для печени. Очень рекомендуется пить соки из них. Неполезные овощи вызывают расстройство пищеварения. О полезности овощей, так же как и фруктов, можно судить по активности окраски – желтой, оранжевой или красной. Зеленые и близкие к ним оттенки фруктов не столь полезны. Среди овощей на первом месте стоят томаты и морковь. На втором месте салаты, зелень и капуста. Менее полезна цветная капуста. На третьем месте будут горох и фасоль. От них пучит живот. Они могут также вызывать расстройство пищеварения. Не рекомендуется употреблять их в пищу при ревматизме и подагре. К ним также относятся огурцы. Они менее полезны и тяжело перевариваются. Тыква совершенно нейтральна. Артишоки содержат много железа и хороши для нервов. Из фруктов самыми полезными являются апельсины и яблоки. Последние должны быть всегда на столе. Лимоны также важны из-за высокого содержания в них витамина С. Меньшей ценностью обладают груши, персики, вишни и сливы. Полезна также клубника, но особенно хороша земляника. Как вообще все съедобные лесные плоды, лучше тех, что выращены в саду. Брусника полезна при лечении ревматизма. Молочные продукты следует по возможности есть в свежем виде. Очень полезен творог. Не следует употреблять в пищу прогорклое масло. К сожалению, оно сохраняется сегодня в холодильниках, и если оно кажется там свежим, то при употреблении оно значительно скорее становится прогорклым, чем действительно свежее масло. Для вегетарианской диеты не рекомендуется никаких животных жиров, но только оливковое, подсолнечное и другие легко перевариваемые масла. По возможности в холодном виде, так как следует вообще избегать нагревания жиров. Переход к вегетарианству. Правильно замечено, что для приспособления к растительному питанию после мясной еды требуется около 3 лет. Мир огненный, часть 1, параграф 112. Тому, кто привык к мясной еде и употребляет ее в больших количествах, будет, конечно, очень трудно сразу переключиться на вегетарианское питание. Резкое переключение может вызвать нежелательные реакции в организме. Поэтому при таком переключении всегда рекомендуется осторожность и постепенный, растянутый на несколько лет переход. Кроме того, каждый случай индивидуален, и каждый человек должен накопить свой собственный опыт. Решающим фактором для перехода на вегетарианское питание является духовная установка. Потребность в мясном питании должна быть постепенно изжита в сознании. То же самое относится к потребности в табаке и алкоголе. Каждое принуждение вызовет лишь ненужный рецидив. Немногие люди обладают такой сильной волей, чтобы при резком изменении режима питания уже больше не возвращаться к старому. Постепенное целеустремленное переключение рекомендуется как с духовной, так и с медицинской точки зрения. Отвыкание от мяса, никотина и алкоголя является одной из самых тяжелых задач в развитии человека. Если однажды успешно справиться с этой трансформацией, то новый образ жизни покажется значительно более здоровым и в конечном итоге само собой разумеющимся. Этим, разумеется, не сказано, что человек приобрел гарантийный билет на абсолютное здоровье. Это все равно невозможно при возрастающей сегодня радиоактивности и при применении ядов в овощеводстве и плодоводстве. Сюда же относятся также вредные космические влияния, например, со стороны Луны, которым утонченный человек подвержен особенно сильно. К тому же людям приходится отдавать также кармические долги, охватывающие до 4 инкарнаций, то есть тысячелетия. Многие из нас искупают сегодня старые грехи в отношении питания. Все люди без исключения нарушали в прошлом правила естественного питания и вынуждены сегодня страдать. Люди, которые сегодня беззаботно усмехаются по поводу необходимости придерживаться вегетарианства в жизни и думают, что они могут не обращать на это внимания, получат многократные уроки еще в этой или самое позднее в следующей жизни. Нет ни одной совершенной на Земле ошибки, которую не пришлось бы искупать в земном воплощенном состоянии. Тот, кто сегодня много и тяжко платит, идет навстречу своему освобождению. У всех людей, которые сознательно вступили на духовный путь и избегают употребления мяса, никотина и алкоголя, постепенно пробуждаются центры высшего сознания, так называемые чакры, которые естественным путем, без всяких механических упражнений, дают высшие способности. Это воспламенение чакр сопровождается, однако, так называемыми священными болями, от которых страдали все истинные святые прошлого. В процессе преодоления и утончения материи они неизбежны. Ученики и ученицы на духовном пути получают после долгого наблюдения свыше задания по продвижению человеческой эволюции, соответствующие их способностям. С этого начинается тяжкая борьба, сопровождаемая растущей ответственностью. В мире в целом не существует жизни без борьбы, ибо она в принципе является основой бытия и прогресса. Поэтому надо полюбить борьбу, так как она закаляет дух, но ее необходимо поднять на еще более высокий уровень. Духовная полемика может происходить при абсолютной терпимости и взаимном глубоком уважении, в соответствии с каноном Господом твоим. Это, однако, не означает терпимости по отношению к злу. Наоборот, ему необходимо оказывать энергичное сопротивление. Не проходит и дня без того, чтобы ответственному человеку так или иначе не приходилось вступать в борьбу. Часто он вынужден бороться за существование своего дела, которое пытается уничтожить за его спиной. Ученик на духовном пути берет на себя тяжелые и ответственные задачи. Он привлекает все больше новых людей и сотрудников, за развитие которых он обязан также брать на себя ответственность. Эта ноша особенно возрастает у учителей мудрости, которые даже принимают учеников в свое сознание, вследствие чего количество этих учеников можно, как правило, перечесть на пальцах одной руки. Учитель Бхагаван Рамакришна, живший в прошлом столетии в Индии и передавший свое высокое учение своему ученику Свами Вивекананда, который его записал. Умер от рака из-за недисциплинированности своих учеников. Так велика и значительна была для учителя ноша их низшей несостоятельности. Когда для выполнения высших задач учителя мудрости идут на земной план, они должны также подчиняться земным условиям. Примерами могут служить Христос и Будда. Иисус дал миру классический пример, как сыны Божьи несут свой крест на Голгофу, чтобы указать людям путь к спасению и вдохновить их на добровольное возложение и несение их маленького креста. Диета и вегетарианство. Поскольку вегетарианство в первую очередь является медицинской рекомендацией, оно может применяться во всех своих разновидностях, прежде всего в качестве диеты при всех внутренних заболеваниях. Есть болезни, при которых потребление мяса вообще запрещено. Например, при желтухе, которая лучше всего лечится вегетарианской диетой, сочетаемой с большим количеством морковного сока. Так как существуют мясоеды, которые скорее умрут, чем откажутся от привычного потребления мяса, медицина изобрела средства, которые применяются в виде инъекций. Так во многих больницах в интересах мясоедов сохраняется устаревшая диета. Даже не мясная диета, состоящая из углеводов, готовится с излишним количеством животных жиров и сахара, что вызывает расстройство пищеварения, так как сочетание сахара и жира, так же как и жирное мясо, тяжело перевариваются. Критики возразят, что дозволяемое живой этикой копченое мясо также вредно с точки зрения диеты. Это верно. Но это исключение разрешается только в случае крайней нужды, когда вообще нет других продуктов, и в связи с тем, что копченое или сушеное мясо обладает наиболее слабыми эманациями крови. И потому с духовной точки зрения, из всех сортов мяса, оно причиняет наименьший вред. Это исключение не должно, однако, приводить к соблазну вместо вегетарианской диеты употреблять в пищу копченое мясо и колбасу. Неразумно поступают те, кто устанавливает пищу свою на долгий срок. Пища – топливо. Прежде всего, зависит от потребности. Но эта потребность проявляется в зависимости от космических токов. Явление космических токов может почти лишить нужности наполнения желудка, и наоборот. Особенно вредна пища во время токов напряжения. Она может вызвать болезнь печени, почек и судороги кишок. Мир огненный. Часть 1. Параграф 361. Для очищения организма можно рекомендовать следующее лечение, которое должно проводиться более 4 недель. В первую неделю необходимо употреблять в пищу молоко и подсохшую булку, во вторую неделю тушеные злаки, зерна, прежде всего пшеничную кашу, без соли и сахара, на третьей неделе тушеные овощи, без соли, и на четвертой неделе сырые овощи и овощные соки. В период лечения вечером следует пить несладкий чай из валерьяны. Следует по возможности избегать хлорированной и химически очищенной воды, так как вред от нее рано или поздно все равно проявится. Самой здоровой для человека является чистая родниковая вода. Некоторые виды родниковой воды обладают даже целебным действием, если только она не проходит через активные турбины, как это сегодня имеет место в больших городах. В этом случае благоприятное действие воды разрушается. Денатурация и химическая обработка продуктов. Чтобы продукты дольше сохранялись и лучше выглядели, они подвергаются сегодня многократной химической обработке. Прежде всего их окрашивают и тем самым полностью денатурируют. Для апельсинов, например, часто создают условия для искусственного созревания в целях увеличения доходов. Причем утрачивается красивая окраска апельсинов. Затем их искусственно окрашивают, вследствие чего они теряют приятный аромат. Затем им придают искусственный запах апельсинов. Большое зло происходит от опрыскивания фруктов. Яд для уничтожения насекомых глубоко проникает в кожуру фруктов. Значительно более целесообразным было бы естественное уничтожение насекомых птицами, которые ими питаются. Ядовитые опрыскивания являются также причиной гибели птиц. Яды применяются не только в плодоводстве, но и для уничтожения насекомых в больших зерновых бункерах. Так, например, склады с продуктами дезинфицируются с помощью ДДТ и таким путем по-настоящему заражаются ядами. У чувствительных людей страдают при этом почки и печень. При денатурации пшеничной муки теряются почти все витамины. Поэтому и здесь пытаются возместить утрату витаминов искусственными добавками, в чем, конечно, крайне заинтересована – фармацевтическая и химическая промышленность. Этот метод лишен, однако, всякого смысла и, безусловно, вреден для здоровья. От этого выигрывают исключительно упомянутые отрасли промышленности. Но для чего сначала удалять и разрушать естественные витамины, а затем добавлять искусственные, которые, кроме того, еще и вредны? Мало того, в настоящее время яды для уничтожения вредителей всюду свободно продают на рынке. Малых доз этих веществ достаточно для отравления человека. Это преступление разрешать использовать подобные яды для уничтожения паразитов в плодоводстве и в сельском хозяйстве. Не существует ни одного средства для уничтожения вредителей, которое воздействовало бы своими химическими свойствами только на насекомых. Каждое из этих средств глубоко проникает в сами растения и плоды. К сожалению, здравоохранение оказывается в этом отношении абсолютно несостоятельным. Помимо этого, на уже упомянутом диетологическом конгрессе было установлено, что вредны все искусственные красители. Даже антибиотики вызывают осложнения, разрушая кишечную флору организма. Всюду, куда ни посмотришь, продукты хотя бы в малой степени подвергаются отравлению, что вполне достаточно, чтобы привести в будущем к тяжелым заболеваниям, в первую очередь печени, почек, желудка и кишечника. Следует по возможности употреблять только биологически выращенные овощи и фрукты и поддерживать стремление к распространению чистого питания. Вследствие преступного применения ядовитых опрыскиваний, средств по уничтожению вредителей, искусственных витаминов и ядовитых красителей, а также не в последнюю очередь вследствие воздействия возрастающей радиоактивности в результате испытания атомных бомб, самое лучшее вегетарианское питание становится сегодня, к сожалению, иллюзией. Поэтому нужно энергично включаться в борьбу против отравления человечества. Соблюдение хороших советов. Пренебрежение указаниями высоких учителей Будды, Христа и Мории влечет за собой нередко страшные последствия для людей. Очень многие люди сопротивляются их полезным советам или выполняют их лишь на показ, чтобы не противоречить своему окружению. Внутренне же они выступают против них. Если бы люди все же поняли, как мало стоят их показные лицемерные улыбки. Лучший совет теряет свое значение, если он внутренне отвергаем. И остается тогда лишь наружная оболочка. Следует также подумать о том, как многие хорошие указания просто искажаются или даже превращаются людьми в свою противоположность. Примером может служить вопрос питания. Высокие учителя решительно против мясного питания. Оно и так достаточно задержало эволюцию человечества. Но люди часто страдают от голода, и тогда в крайнем случае разрешается употребление в пищу копченого или сушеного мяса. Алкоголь одурманивает дух, но есть заболевания, при которых необходимы лекарства, приготовленные на алкоголе. То же самое относится к запрету наркотиков, но бывают такие невыносимые боли, при которых врач вынужден прописывать обезболивающие наркотические средства. Такие исключения не должны становиться правилом. В противном случае люди занимаются самообманом, чтобы и далее потворствовать своим слабостям. Умеренное вегетарианство – требование нового времени. Как следует из предыдущего изложения, живая этика рекомендует умеренное вегетарианство, которое может быть принято людьми, которые серьезно устремлены к самосовершенствованию. Переход от мясной пищи к растительной облегчается благодаря этим умеренным требованиям, вследствие чего вегетарианство в будущем может быть принято многими людьми на Западе. Тот, кто желает выйти за рамки умеренного вегетарианства, может полностью переключиться на фрукты и злаки. Однако в целом такие радикальные эксперименты не рекомендуются. Крайности никогда не приводят к добру. Во всем полезна золотая середина. Наряду с воздержанием от мяса абсолютно необходимо очищение своего мышления. Чрезвычайно важно постоянно иметь и посылать в космическое пространство благие мысли, а также перестать злостно критиковать других людей. Радикальное вегетарианство не будет иметь никакой ценности, если будут оставлены без внимания этические требования очищения мира мыслей и благожелательного отношения к ближним. Люди с трудом понимают, что на пути совершенствования крайне необходимо очищение мышления, облагораживание побуждений, намерений и чувств, также расширение сознания, Ибо карма, изживание которой доставляет людям такие большие трудности, создается преимущественно мыслями. Эти соображения, однако, ни в коем случае не должны усыплять совесть и отодвигать переход к вегетарианскому питанию на следующую инкарнацию. Упущенное можно наверстать лишь ценой величайших страданий и трудностей. Чем раньше происходит необходимая перестройка, тем благоприятнее будут следствия для грядущей эволюции.